Вам по-прежнему не пришло в голову позвонить в полицию? Я опять искал причины для оттяжки. Что вы делали потом? Вышел из дома и ходил по улицам. В каком направлении? Жосе медлил с ответом. А Мегре, внимательно смотревший на него, нахмурился и с раздражением заметил. «Ведь речь идет о квартале, который вам хорошо знаком, где вы живете вот уже 15 лет. Даже если вы были озабочены или взволнованы, вы должны были запомнить места, по которым проходили». «Ясно помню мост Мирабо, но не очень представляю себе, как я там очутился». «Вы прошли по мосту. Не до конца. Дойдя до середины, я облокотился на парапет и стал смотреть, как течет сено. О чем вы думали? О том, что, по всей вероятности, буду арестован, и что в течение недель, если не месяцев, мне придется выпутываться из мучительных и тягостных осложнений. Потом вы вернулись обратно. Да, мне очень хотелось выпить еще рюмку перед тем, как отправиться в комиссариат, но в этом районе все было уже закрыто. Мегре быстро спросил. — У Аннет Дюше есть телефон? — Да, я ей поставил. — У вас ни на минуту не было желания позвонить ей и все рассказать? Жосе подумал. — Может быть, не помню. Во всяком случае, я ей не позвонил. «Вы ни разу не задали себе вопрос, кто мог убить вашу жену?» «Нет, я больше всего терзался тем, что в этом обвинят меня». «Так, судя по рапорту, который лежит у меня перед глазами, в 3:45 ночи вы явились в полицию Отея, которая находится на углу бульвара Экзельман и улицы Шардон-Лагаш, вы показали вашу визитную карточку дежурному бригадиру и заявили, что хотите поговорить лично с комиссаром. Вам ответили, что в такой час это невозможно, и проводили вас в кабинет инспектора Жанне. Он не назвал своего имени. Инспектор задал вам несколько вопросов, а когда вы вручили ему ключ от дома, послал машину на улицу Лопер. У меня здесь более подробные показания, которые вы затем дали. Я с ними еще не познакомился. Они соответствуют истине? Полагаю. Видите ли, в кабинете было очень жарко. Я вдруг почувствовал себя каким-то обрюзгшим, и мне безумно захотелось спать. Инспектор задавал вопросы то грубо, то с иронией. Меня это раздражало. Вы, кажется, действительно проспали 2 часа? Не знаю, сколько времени я спал. Вам нечего больше добавить? Пожалуй, нет. Может быть, позднее я вспомню что-нибудь. Мне кажется, что все оборачивается против меня, что мне никогда не удастся восстановить правду. Я не убивал Кристину. Я всегда старался никому не причинять боли. Вы мне верите? Мне пока трудно ответить на этот вопрос. Можешь сейчас напечатать на машинке протокол допроса, Лапуэнт? И, обращаясь к Жосе, он добавил, вам придется довольно долго ждать. Когда вам принесут перепечатанный на машинке текст, прочитайте его и подпишите. Он прошел в соседний кабинет и попросил Жанвье побыть вместо него в кабинете, пока не уведут Жосе. Допрос продолжался 3 часа. Мегре сидел молча, с отсутствующим видом, глядя на огни, горевшие на бульваре Вольтера, как вдруг услышал, что его жена покашливает. Повернувшись к ней, он заметил, как она украдкой подает ему знаки. Мадам Мегре давала мужу понять, что пора собираться домой. Они и так засиделись дольше, чем обычно. Алиса попрощалась с матерью. Молодым супругам нужно было возвращаться к себе в Мазон-Анфор. Пардон поцеловал дочку в лоб. Доброй ночи. Не успели молодые люди дойти до двери, как раздался телефонный звонок. На этот раз, как им показалось, пронзительнее, чем обычно. Мадам Пардон посмотрела на мужа, который медленно направился к аппарату.